Глава 55. Нина. 2 года назад. Злоба, копившаяся во мне последние 5 недель после тех страшных открытий, вырывается наружу. Я хватаю Мэгги за шею, прижимаю к матрасу и наваливаюсь сверху. Она еще очень слаба, поэтому мне легко с ней справиться. Пальцы все крепче сжимаются вокруг ее горла. Не знаю, в кого я превратилась. Но я больше не я. Словно настоящая Нина отступила в ужасе в угол комнаты и смотрит оттуда, как кто-то, похожий на меня, душит мою мать. Мои руки сдавливают ее шею, не давая воздуху проникать в легкие. Она открывает рот, пытаясь что-то сказать, но слова звучат неразборчиво. Одна ее нога мечется сзади, пытаясь меня столкнуть. Естественно, тщетно. Другая, прикованная цепью и сведенная судорогой, гремит металлом. «Ненавижу тебя! Ненавижу! Ненавижу!» — кричу я и не узнаю собственный голос. Охватившая меня бешеная ярость поначалу кажется мне чем-то беспрецедентным, однако потом, словно вспышка, в мозгу появляется смутное воспоминание. Дежавю. Размытые, быстро движущиеся черно-красные тени в тусклом свете. Не в первый раз меня одолевает властная потребность наносить удары и причинять боль. Вот только вспомнить, когда такое уже случалось и по какой причине, я не могу. Видение из прошлого исчезает так же быстро, как и появляется. Я снова в настоящем. И сразу понимаю, если не ослаблю хватку сейчас, то потом уже не смогу остановиться и убью женщину, которая дала мне жизнь, но отняла все ценное, что в ней было. Медленно пальцы расслабляются, хотя руки все еще сжимают ее шею, пусть и без недавнего остервенения. Слезаю с нее, но далеко не отхожу. Она жадно хватает ртом воздух, а я делаю свой первый вдох после преображения. Теперь я уже не та, кем была раньше. Не ее послушная игрушка, а хозяйка. Пользуясь ее слабостью, вытаскиваю ключ из кармана, отпираю замок и быстро пристегиваю более длинную цепь. Хватаю Мэгги за руку и рывком поднимаю с кровати на ноги. Никогда еще я не видела ее такой слабой и окаменевшей. К моему удивлению, это доставляет мне удовольствие. В глубине души я понимаю, что нормальные люди так себя не ведут. Но Мэгги ненормальная мать. Она просто не оставила мне выбора. Это она превратила меня в монстра. Я — ее отражение. Вытаскиваю ее на лестничную площадку и дальше в столовую. Длина второй цепи это позволяет. Я все предусмотрела. Протискиваюсь мимо стола и буфета к окну, из которого открывается вид на сад. Хватаю Мэгги сзади за шею и заставляю повернуться в ту сторону, где за деревьями скрывается клумба, под которой похоронен мой отец. «Из-за тебя всю свою сознательную жизнь я верила, что папа меня бросил!» — кричу я. «Ты стояла рядом, когда я писала ему письма, умоляя вернуться, и молчала. Утирала мне слезы и уверяла, что он непременно ответит, хотя знала, что это ложь, потому что сама его убила». «У меня не было выбора», — всхлипывает Мэгги. «Не ври. У тебя всегда был выбор, в отличие от меня. Потому что за меня все решала ты. Интересно, о чем ты думала, когда я рыдала над могилой якобы своего ребенка? Неужели не мучила совесть?» «Мучила. Не проходило и дня, чтобы я не винила себя во всем, что с тобой случилось». Мэгги заливается слезами. «Но что это? Реальное раскаяние или страх перед заслуженным возмездием? Мне очень жаль», — бормочет она. «Поверь, Нина, все гораздо сложнее, чем тебе кажется». «Так объясни, почему ты убила отца? Он тебе изменял, бил, проигрывал все деньги? Мне нужно знать правду». «Все совсем не так, как ты думаешь», — тихо говорит Мэгги и качает головой, растоптанная и смирившаяся со своей судьбой. Теперь мы плачем вместе. Я видела его, Мэгги. Всхлипываю я, пытаясь взывать к ее совести. Держала в руках кости своего отца и оттирала грязь с его черепа. Я потеряла его дважды. Потеряла всех, кого когда-либо любила, из-за тебя. Я здесь, с тобой, — говорит она, словно кроме нее мне ничего в жизни не нужно. Словно ее постоянное присутствие способно компенсировать то зло, которое она мне причинила. Несмотря ни на что, я никогда не покидала, не бросала тебя. Всегда оставалась рядом, даже когда ты меня гнала. И что, думаешь, мне этого достаточно? В течение 5 недель я пыталась осознать всю твою ложь и сжиться с ней. Ты отобрала у меня отца и сына. Больше 20 лет я не жила, а существовала без них. Теперь я собираюсь вернуть долг. Ты проведешь в этой тюрьме столько же времени, сколько мучила меня. Не увидишь друзей, не выйдешь на улицу и не поговоришь с соседями. Будешь гнить здесь, как я все это время. «Нет», — рыдает Мэгги. «Нина, милая, пожалуйста, не надо. Ты знаешь, что это неправильно». Я снова беру ее за руку и волоку обратно в спальню. Там перестегиваю цепь и оставляю одну. Пусть привыкает. Она кричит что-то мне вслед. Но как только я закрываю за собой звуконепроницаемую дверь, в доме снова воцаряется тишина.